И хотя томительное ожидание становилось невыносимым, Карина вовсе не желала ускорить этот день. Ведь тогда пришлось бы объяснять Флоренс, что она с Джейрдом была вместе задолго до венчания. А эту унизительную тайну она никому не собиралась раскрывать. Легкий порыв ветра принес упоительный запах цветущих гордений. И Карина сделала глубокий вдох. Неожиданно ее тело пронзила острая боль. Слишком много раз она сегодня наклонялась, копаясь в земле. Карина разозлилась. Теперь она лишалась своей последней радости — работы в саду. Этот ребенок, не успев появиться на свет, уже лишил ее всего, не дав взамен ничего, кроме тошноты, неудобства и боли. Как же она его ненавидела! Это существо отнимало все силы. Сейчас Карина не могла и пальцем пошевелить от слабости, а Флоренс уже звала ее. «Кори, ванна готова! Пойдемте!» Она попыталась встать, но не смогла. Тело стало тяжелым и непослушным. «Флоренс, помоги мне, пожалуйста! Я даже подняться не могу!» простонала она жалобно. Охнув, Флоренс бросилась к хозяйке и помогла ей осторожно приподняться из кресла. «Ах, милочка, как же тяжело вам приходится! Жаль, что его здесь нет. Жаль, что он не слышит ваших жалоб. Да появись он здесь, я бы, наверное, перерезала ему горло. Ну-ну, зачем говорить о таких ужасах? В конце концов, ведь вы сами захотели выйти за него замуж. И ребеночка вы делали вместе. Ах, ради бога, не напоминай мне об этом. Разве могла я знать, что он просто использует меня? Он чудовище. Оставил меня с ребенком, бросил, опозорил. За что? Кори, детка, вспомните, о чем говорил доктор. Вам ни в коем случае нельзя волноваться, а вы все время возвращаетесь к этой теме. Нечего вам тут делать. Вот родится ребеночек, и поедем домой. Ничего хорошего из вашей мести не выйдет. Нет, я отомщу ему, иначе я никогда больше не смогу жить спокойно. Она хотела добавить еще что-то, но вдруг, охнув, согнулась и застонала. Господи, Кори, неужели прежде времени рожаете? Нет, все вовремя. Еле слышно ответила Карина и заплакала. «Ты была права, Флоренс. Ты все правильно угадала». «Не плачьте, деточка моя, не надо. Я знала, что вы скрываете что-то». «Флоренс, перестань. Я все тебе расскажу. Но сейчас прошу тебя ни слова больше. Отведи меня в постель. Мне кажется, я сейчас умру». «О, Господи! Неужели же это будут такие роды?» — пробормотала Флоренс. «Какие такие?» — встревожилась Карина. «Ничего, милая, не слушайте меня. Пойдемте, осторожненько. Сейчас уложу вас в постельку и побегу за доктором». «Нет!» — вскрикнула Карина. «Я боюсь оставаться одна». «Хорошо, хорошо, Кори, не волнуйтесь. У нас еще много времени». Вот вернется повар, его и пошлем. Роды продолжались 18 часов. Карина была измучена и мечтала только об одном — спать, спать. Но это оказалось невозможным. Детский плач не давал ей забыться. «Миссис Дрейден, проснитесь!» Доктор Брайсон тряс ее за плечо. Но Карина продолжала лежать с закрытыми глазами. Доктор считал ее женой Рассела, и его никто не разубеждал. В конце концов, они жили в одном доме, и это надо было как-то объяснить. Все 18 часов доктор не отходил от нее, требовал, чтобы она делала то или это, в то время как боль все нарастала и нарастала. Теперь все кончено. Доктор сделал свое дело, и Карина хотела, чтобы он поскорее ушел. Доктору Брайсону в Впервые попалась роженица, которая вместо того, чтобы стонать и плакать, изрыгала ругательство и проклятие. Она поносила какого-то Джейрда, и доктору казалось, что он попал к портовым грузчикам. Такой неожиданной была лексика молодой женщины.